и ее исчезновение со всадником в отдаленной мгле, похожей на зарождающуюся ночь. Пашенцев только что залез на крышу, откуда он любил наблюдать пустоту полевого пространства и течение воздуха над ним. «Он теперь не вернется», — думал Пашенцев. «Пора и мне завоевать Чевенгур, чтоб Копенкину это понравилось». Через 3 дня Копенкин возвратился. Он въехал в город шагом на похудевшей лошади и сам дремал на ней. «Берегите Чевенгур», — сказал он Дванову и двоим прочим, что стояли на его дороге. «Дайте коню травы, а поить я сам встану». И Копенкин, освободив лошадь, уснул на протоптанном босом месте. Дванов повел лошадь в травостой, думая над устройством дешевой пролетарской пушки для сбережения Чевенгура. Травостой был тут же, Дванов отпустил пролетарскую силу, а сам остановился в гуще бурьяна. Сейчас он ни о чем не думал, и старый сторож его ума хранил покой своего сокровища. Он мог впустить лишь одного посетителя, одну бродящую где-то наружу мысль. Наружу ее не было. Простиралась пустая, глохнущая земля, и тающее солнце работало на небе, как скучный искусственный предмет. А люди в Чевенгуре думали не о пушке, а друг о друге. Тогда сторож открыл заднюю дверь воспоминаний, и Дванов снова почувствовал в голове теплоту сознания. Ночью он идет в деревню мальчиком. Отец его ведет за руку. А Саша закрывает глаза, спит и просыпается на ходу. «Чего ты, Саш, ослаб так от долготы дня? Иди тогда на руки, спи на плече». И отец берет его наверх на свое тело, и Саша засыпает близ горла отца. Отец несет в деревню рыбу на продажу. Из его сумы с подлещиками пахнет сыростью и травой. В конце того дня прошел ливень, на дороге тяжелая грязь, холод и вода. Вдруг Саша просыпается и кричит, по его маленькому лицу лезет тяжелый холод, а отец ругается на обогнавшего их мужика на кованой телеге, обдавшего отца и сына грязью с колес. «Отчего, пап, грязь дерется с колеса?» Колесо, Саш, крутится, а грязь беспокоится и мчится с него своим весом. «Нужно колесо», — вслух определил Дванов. «Кованый деревянный диск. С него можно швырять в противника кирпичи, камни, мусор. Снарядов у нас нет. А вертеть будем конным приводом и помогать руками. Даже пыль можно отправлять и песок. Гопнер сейчас сидит на плотине. Опять, наверное, там есть просос». «Я вас побеспокоил?» — спросил медленно подошедший Сербинов. «Нет, а что? Я собой не занимался». Сербинов докуривал последнюю папиросу из московского запаса и боялся, что дальше будет курить. «Вы ведь знали Софью Александровну?» «Знал», — ответил Дванов. «А вы тоже ее знали?» «Тоже знал». Спавший близ пешеходной дороги Копенкин привстал на руках, кратко крикнул в бреду и опять засопел во сне, шевеля воздухом из носа умершие подножные былинки. Дванов посмотрел на Копенкина и успокоился, что он спит. «Я ее помнил до Чевенгура, а здесь забыл», — сказал Александр. «Где она живет теперь? И отчего вам сказала про меня?» «Она в Москве и там на фабрике. Вас она помнит. У вас в Чевенгуре люди друг для друга как идеи, я заметил. И вы для нее идея. От вас до нее все еще идет душевный покой. Вы для нее действующая теплота». «Вы не совсем правильно нас поняли», — хотя я все равно рад, что она жива.